Весеннее таянье принесло с собой слякоть. Дороги и колеи размокли, превратившись в настоящее болото, а грязь заляпанных сапог расползалась по обочинам и тротуарам. И поскольку Джоанни не выносила у себя никакой грязи, каждый из ее посетителей считал себя обязанным вытереть ноги перед входом в ресторан. Пройдет какой-нибудь месяц, и в городок нахлынут туристы. Они каждый год стекались сюда, чтобы полюбоваться парком и окрестностями. Пока же здесь были только любители водных путешествий. Они совершали сплав по рекам и скользили по озеру на каяках и каноэ. Кулак ангела затих в предвкушении летнего сезона. С рассветом, когда небо уже расцвело красками зари, Рис уже катила на своей машине по узкой дороге, тянувшейся в обход озера. Здесь, как и везде, было полно грязи, и девушка настороженно вглядывалась вперед, чтобы вовремя объехать очередную яму. Когда у дороги ей встретился олень, она уставилась на него с искренним восхищением и тут же вознесла хвалу небесам за то, что ей удалось проехать уже 10 миль за час. Джоанни ждала ее к 7, и хотя Рис выехала с большим запасом времени, она уже начала сомневаться, что прибудет вовремя. А может, она вообще заблудилась и теперь едет куда-нибудь в Юту? Вот этого ей бы точно не хотелось, особенно если учесть, что все это утро она должна была посвятить выпечке. Наконец-то она миновала рощицу из красных ив. Совсем как рассказывала ей Джоанни, по крайней мере, я на правильном пути, порадовалась Рис. А в скором времени впереди замаячил свет. Объезжаешь ивы, затем сворачиваешь налево, и там... Ура! Увидев старенький форт Джоанни, Рис мысленно отсалютовала самой себе, а затем остановилась прямо посреди дороги. Она и сама не знала, что именно ожидала здесь увидеть. Маленький деревенский домик, скромное бунгало в западном стиле, и то, и другое как нельзя лучше соответствовало облику ее суровой начальницы. Но дом оказался неожиданно стильным и просторным. Удачное сочетание дерева и стекла. Рис обратила внимание на изящные портики и веранды, с которых открывался прекрасный вид на окружающие заросли и болотца. Не ожидала она увидеть здесь россыпь анютиных глазок, нарядно-фиолетовых и не по-зимнему бодрых. Цветы росли в специально сооруженных для этого ящиках. «Настоящий сказочный домик», — подумала Рис, и дело было не столько в самой постройке, очень простой и практичной, сколько в окружавшей ее атмосфере. Уединенность и загадка — вот чем привлекало это место. Наконец она очнулась и решила припарковаться, следуя тем указаниям, которые днем раньше дала ей Джоанни. Затем выбралась из машины и зашагала вокруг дома в направлении кухни. Тот, кто строил этот дом, не поскупился на окна. Светлые, просторные. Они позволяли любоваться озером и горами, городом и прилегающими к нему болотами. И повсюду были ящики с цветами. Целое море анютиных глазок и нежно-зеленых ростков, которые со временем превратятся в нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Заметив в одном из окон свет, она заглянула туда и увидела Джоанни. Засучив по локоть рукава, та уже что-то помешивала в чаше для теста. Рис подошла к двери и постучала. «Открыто!» Рис удивленно вздернула брови. «А что, если бы это была не она, а какой-нибудь безумец? На месте Джоанни она бы поостереглась вести себя так беспечно». Как бы то ни было, но Рис открыла дверь и шагнула в маленькую прихожую, где на крюке висели старая куртка и бесформенная шляпа, а у порога стояла пара поношенных сапог. «Если ты успела нацеплять грязи на ботинки, Сними их там, а уж потом заходи на кухню. Рис виновато взглянула на запачканные ботинки, после чего послушно оставила их у порога. Если сам дом стал для нее настоящим откровением, то кухня воплотила в себе все ее затаенные мечты. Это было просторное, хорошо освещенное помещение с большим разделочным столом, поверхность которого отливала всеми оттенками бронзы. При виде роскошного холодильника Рис замерла от восторга. «А какие здесь плита и миксер!» Восхищенный взгляд девушки перебегал с одного предмета на другой. «Что уж тут говорить про духовку!» О подобной Рис могла только мечтать. Кухня выглядела не просто оборудованной по последнему слову техники. Здесь чувствовался стиль. На подоконниках в небольших стеклянных бутылках зеленели побегами весенние луковицы. Деревянная ваза радовала глаз композиции причудливых веток и трав. В глубине комнаты пылал небольшой очаг, а воздух благоухал ароматами свежего хлеба и корицы. «Ну что?» — Джоанни поставила на стол чашу с тестом. «Собираешься и дальше глазеть? Или все-таки наденешь фартук и примешься за работу?» Я готова любоваться этим бесконечно. Видно было, что комплимент пришелся Джоанни по душе. Она довольно улыбнулась. «Ну как? Впечатляет?» «Невероятно! Мое сердце просто поет от восторга. Мне это казалось...» Прервавшись на полусловие, она смущенно кашлянула. «Что мы будем печь в какой-нибудь древней духовке, а готовить на столе размером с пятак?» Фыркнув, Джоанни направилась к натертой до блеска кофеварке. «Как-никак, это мое жилье, а я предпочитаю жить удобно, ну и со вкусом». «Да уж. Как насчет того, чтобы удочерить меня?» Джоанни снова фыркнула. «И мне нравится моя уединенность. Мой дом, последний в этой части города. Отсюда до дома Мартсонов добрая четверть мили. Рик и Дебби Мартсон. Наверняка ты видела их младшую дочку. При первой же возможности она бежит к озеру играть с собакой». «Да-да-да-да». Рис вспомнила маленькую девчушку, бросавшую в воду мяч. «Я видела ее пару раз. Симпатичные ребятишки. По другую сторону от них и тоже на большом расстоянии дом Дика, того парня, на котором ты практиковалась, когда только пришла в ресторан». «Старый жук», — добавила она с явной симпатией, «любит казаться суровым и неприступным, а на самом деле добрейшей души человек». «Я это поняла. Еще дальше домик, в котором живет Бойд. Кое-где встречаются и другие коттеджи, но почти все они съемные, так что местечко здесь весьма уединенное». «Здесь здорово. Я тут даже столкнулась с оленем. Не в буквальном смысле слова, а просто увидела. Он как раз переходил дорогу. Олени и лоси часто появляются здесь. Ничего не имею против диких зверей, если только они не покушаются на мои цветы».